Глава 15. Племя. Утром первым делом выглянул посмотреть животину. Навес был пустой. Ну ладно, может, придет еще. Утро выдалось туманное и дождливое. Все вокруг было мокрое, сырое. К обеду распогодится, но одеться лучше потеплее. Уже привычно поехал забирать малышей, но их тоже на месте не оказалось. Посигналил. Ничего. Решил прокатиться к морю. Обезьяны занимались привычным промыслом — сбором мидий и ловлей крабов. Ну вот, а я вам завтрак привез. Ладно, перекусили и поехали. Пока едешь, все ноги росой промочишь. Вот прямо сейчас нужны хорошие гамаши. Сделал для себя пометку — внести в список. Списки необходимого все увеличиваются, а время, наоборот, как будто сжимается. Перед поездкой проверяю, как выходит и входит пистолет из кобуры. Просто на всякий случай. Это меня успокаивает. А еще больше меня успокаивают разрывные пули. Просто дзен. Пока ехал, размышлял, ставить ли коллиматор на пистолет. Вроде хочется, есть много плюсов, но Глок с одной стороны — это очень хороший пистолет, но с другой. Эти умники не сделали направляющий для прицела. Могли бы и Пикатинни сверху установить за прицельной планкой. Но вот почему-то не сделали. И в Глоке, в отличие от других пистолетов, необходимо снимать прицельную планку и с помощью переходников прикручивать туда коллиматор. Это невероятно неудобно. К тому же, не дай бог разбить коллиматор, или он перестанет работать. Просто останешься вообще без прицельных. И быстро назад все не установишь. Эта работа не для поля. Это первая причина, по которой я не хочу ставить прицел. Вторая причина, если реально, то большая часть столкновений, вернее, применения пистолета, происходит на дистанции до 5 метров. На таком расстоянии калик не нужен. Пистолет — это оружие последнего шанса. Разумеется, необходимо учиться стрелять и попадать на любых дистанциях, но тем не менее. Пистолет — это когда лишился винтовки по какой-то причине и нужно срочно отбиться. Тем более, там будешь лупить не целясь просто в сторону мишени. Поэтому, если что и ставить, то только небольшой подствольный фонарик со встроенным лазером. Для моих условий это будет самый оптимальный вариант. А вот на винтовку надо думать либо загонник, либо коллиматор с магнифером — либо вообще ничего не менять и оставить все как есть. Ладно, поживем-увидим. Тем временем я уже подъезжал к поляне. Лес сегодня был особенно тихий. Облачно после ночного дождя. Толком так и не распогодилось. Низкое небо, казалось, нависало над лесом, задевая за кончики деревьев. Почему-то в этот момент подумал про шлем. Я хотел заказать легкий, но продолжаю таскать стандартный, баллистический. Если честно, то уже привык и шея не болит. Беру его теперь всегда, когда выдвигаюсь в сторону плохого леса. Я же в нем не все время, поэтому терпимо. А вообще нужно еще раз сегодня вечером засесть за списки и планирование. Так, стоп. А почему так тихо? Резко торможу, уводя мотоцикл вправо. Сам, прикрываясь мотоциклом, спешиваюсь, хватаю винтовку и залегаю. Ничего не понимающие Люся и Иван крутят головами, но тоже спрыгнули с тележки и устроились рядом со мной. Самой поляны мне отсюда не видно, но надо подойти ближе. Лежу еще 5 минут, слушаю. Знаками показываю им оставаться на месте и заткнуться. Сам же отхожу в сторону и медленно двигаюсь вперед, стараясь, чтобы между мной и поляной было всегда дерево. Они тут крупные, спрятаться легко. Вижу хорошую позицию, где можно устроиться, из которой хорошо будет просматриваться вся поляна. Скидываю винтовку, хотя уже и так все понятно. Достаю теплак. Простреливаю округу на предмет наличия засады. Я бы на их месте оставил, хотя все группы я ликвидировал. Конечно, про меня им, возможно, пока неизвестно, но нужно отталкиваться от того, что они про меня знают, и наверняка даже разведали мою избу. Выслали, например, не боевиков, а спеца-тихушника и следопыта. Они хоть и дикари, но не дураки. Ладно, это я себя так отвлекаю, чтобы не думать о том, что увидел. Как бы мне ни хотелось, но идти надо, так как в теплак я ничего не увидел живого. Точнее, никого. Только мертвых. Десятки мертвых пигмеев. Племя было полностью уничтожено. Еще раз удостоверившись, в теплак пошел. Подходил медленно, постоянно поглядывая в прибор. Может быть, спрятались где-то за деревьями. Не забыл, кстати, и вверх посмотреть. Может, хватит ума наверху лёжку сделать. По идее, они ушли, но могли и наблюдателя выставить. Вот этого как раз не хотелось бы. Вот когда второй человек нужен. Мне самому второй наблюдатель не помешал бы. Но это я уже на воду дую, иначе нельзя. А вот на поляне была просто бойня. Я ходил между трупов, рассматривая изуродованные, изувеченные тела австралопитеков. Иногда даже непонятно, что с ними делали, просто какие-то кучи шерсти и мяса. Я многое в своей жизни повидал, но такого еще не видел. Большинство просто убиты, причем не просто. Видно, что издевались. Но часть разделана на мясо. Видимо, после трудов решили подкрепиться. Вся земля была просто пропитана кровью. А, возможно, кого-то и увели за собой. Я учет не вел. Не могу сказать, сколько их было и сколько осталось. Заметил только то, что все вещи из землянок выброшены. Но из моих вещей, что я им привозил, ничего не тронуто. А вот это уже интересно. А вообще было чувство полного опустошения, как будто из меня весь воздух выпустили, и еще ощущение огромной утраты. Было очень жаль этих маленьких, незлобивых существ, детей природы, не сделавших никому ничего плохого, племя собирателей. При благоприятных условиях могли бы создать свое крупное сообщество тут, на платформе. Земли на всех хватит. Услышал шевеление позади себя. Резко присел, вскидывая винтовку, но это были последние живые на этой планете пигмеи. Стояли, боясь подойти, жались друг к другу и смотрели на своих мертвых собратьев. Несмотря на горе, я не забывал регулярно пробивать местность в теплак. Нельзя расслабляться, нельзя! Осмотрелся еще раз. Разумеется, так это оставлять нельзя. Не буду. Не хочу, потому что... Но сначала нужно похоронить их по-человечески. И вот недалеко, как злая насмешка, лежала лопата, которую я им подарил. Сходил, достал вторую из тележки, нашел место в низине подальше от озера, и мы принялись за работу. Складывали тела в одеяло. Я брал за два конца, они каждый за свой, и сносили тела в общую могилу. После того, как собрали всех и все, накрыли их одеялами, немного постояли над могилой, каждый подумал о своем и стали закапывать. Потом еще сверху камней натащил, чтобы звери не разобрали. В могилу положил зеркало и остальные мелочи. Пусть останутся с ними навсегда. Прощайте, ребята. Не смог я вас защитить. Да и сейчас не представляю, как бы это я сделал. Насильно увести к себе? Еще куда-то. Но вот двоих-то я смог. Их бы не потерять. Ведь есть еще шанс, что они создадут новое племя. И в этот момент у меня проснулась чуйка. Что-то не так. Я сразу присел. Мои тут же, уже без жестов, последовали за мной. Так, где? Думай, где бы сам сел наблюдать. Да, пожалуй, только тот дальний склон. Но это далеко. Что оттуда увидишь? А ближе точно никого нет. Я постоянно проверяю. Залег, стал внимательно просматривать склон. Есть, сука. Сидит. И точно не зверь. Спрятался с болота за повальным деревом. Только одну голову и видно. Я потому и не заметил, что падла прятался. И только голову периодически высовывать. Стрелять? Нет. Он потому и стал высовываться. Меня потерял. Убираю теплак, устраиваюсь с винтовкой. Сейчас надо его в прицел найти. Ага, а вот и он, гнида. Точно, как меня потерял, заерзал, зашевелился. Не помню, где прочитал, но там наставляли снайпера. В голову не стреляй, она маленькая и твердая. Стреляй в пузо, оно большое и мягкое. Так, в общем-то, и собирался поступить. Надо только подождать, когда он из своего укрытия выкарабкается. Это ж какой он дальнозоркий, что с такого расстояния видит. Видимо, ценный кадр у них. Надо обязательно прибрать паренька. Сейчас только ждать, дергаться не надо, никуда он не денется. Подождет, да снимется с места. Люся, как самая неугомонная, пыталась встать. Я шикнул на нее и состроил страшную гримасу. Вроде поняла. Да, тяжело им долго без движения лежать, непривычно. Как интересно, они переживают утрату племени. Понятно, что теперь я их племя. Но все же. Без меня они не выживут. Их просто звери съедят. Агашеньки, ха-ха, а вот и не выдержал, вылез. Ну и мы тянуть не будем. Дистанция большая, и не уверен, что попаду. Выстрел мимо, еще раз, попал, но не убил. Я посмотрел, куда пули ложатся, и выстрелил не по перекрестию, а по делению, и попал уже нормально. Пациент согнулся и покатился по склону. Тотчас же внимательно ищу возможную группу поддержки. Снова в теплак. Мне спешить некуда. Смотрим и ждем. Не забываю по сторонам глядеть, особенно в тыл. Деревья пробиваю. Но ведь у этих чертей ума лёжку там сделать хватит. Обычно-то человек под ноги себе смотрит, но вроде бы чисто. Решаю, раз уж такое дело, получше пристрелять винтовку. Очень хорошо, что сошки в комплекте шли. Не станок, конечно, но определенная стабильность. Парнишка наш удачно лежит, зацепился там за какие-то кусты и открылся. Вот по нему и работаем. Спустя несколько выстрелов и щелчков барабана я уже успешно попадал в корпус. В конце выстрелил ему в голову. В прицел было видно, как голова разлетелась, и все содержимое ее потекло по склону. Командую подъем, пора уходить. Забрали все документы, постояли еще, попрощались с местом. Надо будет потом какую-нибудь часовинку поставить или памятную доску установить. Нужно, чтобы люди помнили, чтобы знали, что вот жило племя такое вот. А потом их всех убили. А место хорошее. Будут здесь еще жить. Вот только потеряшек что-то совсем нет. Чувствую себя закупоренным в бутылке времени. Еще такой момент. Сейчас объективно на острове находятся три расы. Люди, дикари, австралопитеки. Надеюсь, какую-нибудь инопланетную дрянь не закинут сюда, в этот плавильный котел. Да и не верю я в инопланетян. Честно говоря, это все хиромантия. Где вот свидетельство о НЛО? За 19-18 век? Нету. Тему активно в середине 20 века запустили. Да и все по наблюдениям. Во Вселенной развивается по одним и тем же законам, в том числе и органическая жизнь. Если и есть инопланетяне, то это неразумные кальмары с синими лучами из носа. А такие же люди, как и мы. Ну, с какими-то незначительными эволюционными отличиями. Я так думаю. Пока мы ехали обратно, думал о двух вещах. Кто виноват и что делать? Вернее, куда селить пигмеев и какую ответку кинуть каннибалам. Конечно, я их всех уже приговорил. Они здесь лишние на этом празднике жизни. А еще пришла мысль, что это все сверхраздражители. Но, кажется, я об этом уже говорил. Это как наших уголовников закидывают, так и этих, но как-то непропорционально. Целое большое племя отморозков. Ладно, пигмеев поселю в морском вагончике. Надо будет его как-то назвать. Морской пост пусть будет, по аналогии с замком Россия. У них там тоже морской пост. Вот не хочу, чтобы они с волком пересекались. Еще подумал, что если эти черти разведают меня как положено, то могут на тропе, по которой я езжу, какую-нибудь гадость придумать. А еще надо мои ящики с патронами, которые на мотоцикле тряпками, проложить, чтобы тихо было при езде. Почему вот сразу об этом не подумать? Ну, все как всегда. Вздыхаю от мысли про растяжки. С одной стороны, надо. Но вот с другой, вдруг пигмеи подорвутся или волк. Поставить сигнальные мины? А что? Это хорошая идея. Это вот те самые, которые со свистом вверх выстреливают осветительную ракету. В общем, надо по-серьезному готовиться к войне, хотя я только и делаю, что готовлюсь. Все свои хозяйственные нужды я уже отодвинул в сторону. Господи, сколько ж всего надо. А в плане действий буду партизанить. Пока вижу для себя технику снайперских засад. Буду выбивать инфорсеров по частям. Моя первичная задача — это уничтожить самых активных разведчиков, охотников, да и прочих сталкеров. Ну что ж, у них уже хорошие потери — 7 человек. Возможно, это как раз и были группы дальней разведки, и никто из них не вернулся. Предположительно, они должны думать, что с той стороны острова не все хорошо, и ходить туда очень опасно. И понятно, что все зло выместили на пигмеях. Они оказались между молотом и наковальней. Ладно, главная сейчас задача — это разведка. Необходимо брать инициативу и кошмарить их. Кошмарить! Кошмарить! Делать постоянные рейды вглубь их территории. Что мне для этого надо? Да, по сути, все есть. Может, 3D-костюм Гилли или его укороченную версию. Видел такую у Край Пресижн. В принципе, разумно. Костюм закрывает винтовку, руки, корпус до середины спины. Еду, а глаза сканируют пространство. Вот уже и медвежий лес, за ним дом. Что ж, заедем сначала домой, пообедаем, поменем павших и сделаем очередной заказ, как это часто бывает. Внеплановый час. Итак, заедем сначала домой, пообедаем, поменем всех павших и сделаем очередной заказ, как это часто бывает, внеплановый. Буду брать сигнальные мины, хотя это тоже такое себе. Да, они будут эффективны, но только тогда, когда я дома, а дома я бываю редко. Но пусть лучше будет. Безопасность превыше всего, хотя спорно все это. Быть может, те же зорьки поставить, толку будет больше. Пигмеев научу туда не ходить. Надо будет вечером засесть за списки и еще раз все пересмотреть. У меня по заказам складывается ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой, упускаю что-то действительно важное. Ну вот и мой дом. Заехал на поляну. И что я вижу? Ха! Серый, собственной персоной. Он опустил голову и разглядывал пигмеев. Так. Главное, чтобы они не запаниковали. Тут пришлось рявкнуть. А ну-ка тихо всем! Вы, марш в дом! И сам встал между волком и пигмеями. Те юркнули на крыльцо. Я открыл дом и запустил их. Пусть сидят от греха подальше. Сам вышел к волку, сказал спокойно. «Они со мной, не трогай их!» И подошел к нему. Он сам мне по грудь, очень большой. Что уж о пигмеях говорить. После сегодняшнего у меня окончательно ушел страх перед волком. Он стал обнюхивать меня. Конечно, от меня кровище и дерьмище мне слабо несет. Присел на чурку, достал аптечку. На волке бинты висели клочьями. Частично ободрался об кусты, что-то сгрыз сам. Видно, что ребра уже зажили. Но на груди все было целым, только грязным. Надел перчатки, достал безопасные ножницы и срезал все, осмотрел раны. Ну что ж, все зажило хорошо. Пинцетом начал снимать швы. Говорю, не дергайся, может быть неприятно. Тот покосился на меня, но стоял спокойно. Старый, умный, все понимает. Прыскать ничем не стал. Пусть уж лучше залижет. Ну вот и все, старичок. Жрать-то хочешь? В дом я не пошел. Я ждал, пока он съест весь тушняк. Ну вот и все. Иди уже. Он посмотрел на меня своими желтыми глазами и посеменил в лес в направлении гор. А пигмеи сидели в углу, прижавшись друг к другу. Ну да, они ведь не знают, кто вырезал их племя. Может быть, вот такие волки? Нет, волки не издеваются над своей добычей. Не отрубают ноги и руки, не отрезают уши и не выкалывают глаза. Выходить наружу они решительно отказывались. Ну ладно, говорю, сидите тут. Но чтобы не лазали и ничего не трогали. У меня время заказа подходит, а я так и не решил, что брать. Спускаюсь в подвал с тетрадью и списками. Итак, что у меня на ближайший план? Сигнальные мины, коллиматорный прицел. Маск-халат с 3D-элементами. Безухий облегченный шлем. Уши, то есть активные наушники. Термобары. В смысле, термобарические гранаты. Костюм Гилли. Сначала хотел взять Compact Assault Gilly в мультикаме от Cry Precision. Понравилось, что он компактный, тянущийся, закрывает и спину, и винтовку, хорошо маскирует, и в то же время не ходишь лесным чучелом. Плюс его можно вообще носить на постоянке, на выходах. Но тут есть и минусы. Во-первых, он все-таки слишком светлый для этой местности. То есть главная задача камуфлирования не выполняется. Если выбираешь универсальность, то в чем-то обязательно теряешь. Современные камуфляжные накидки делаются буквально под любую местность. И в этом случае они работают идеально, полностью разбивая силуэт. В итоге выбрал Cobra Suit Pro от SCG. Это полный комплект. Такая же накидка с рукавами и капюшоном, а также чехол на винтовку. Все лохматое, с палками, листьями и какой-то висячей травой. В общем, все то, что нужно. Но взял все равно в расцветке мультисезон. Все-таки осень не за горами. Да и мультисезон тут больше подходит, чем условное лето. Тут куча прелой листвы, хвои и тому подобного. Если хорошо спрятаться, то с 5 метров можно не различить. Поэтому и не стал брать светлый мультикам. А то с этими глазастыми чертями все это может выйти боком. Пообедали уже на улице, солнце так и не появилось. День был хмурый, дождливый. Еле молча каждый переживал потерю по-своему. А ведь у них там и родители были, возможно, а также братья, сестры. И вот остались они одни на планете. Ну, из своего вида, я имею в виду. В доме их селить не резон, да и рядом тоже. Я не хочу, чтобы они полностью зависели от меня. Им надо продолжать заниматься мелкой охотой и собирательством. Будут жить на морском посту. Там до моря недалеко, пусть собирают свои ракушки. Рядом скалы, можно разорять птичьи гнезда. Да и в лесу можно найти чем поживиться. А я уже буду помогать им материально. Сегодня и переедем. Поскольку я решил не заниматься пацифизмом и ставить нормальные растяжки, то это будет очень даже кстати. Все, шуточки кончились. Если отряд, а это был именно отряд, дошел до пигмеев, дойдет и до меня рано или поздно. Сейчас, кстати, инициатива на их стороне, и это очень нехорошо. Надо в ближайшее время идти за скальпами, устраивать засаду на них и развивать дальнейший успех. Они потеряли 2 разведгруппы, собрали отряд и пошли на разборки. Нашли и пигмеев, вырезали их, и вот ушли довольные. Что от них теперь ждать? Скорее всего, снова пошлют разведгруппу. Большим отрядом не пойдут. Вот так и буду щипать их понемножку. По логике, их не может быть очень много. У них же там и дети, и старики, и женщины, плюс больные хромые. И если честно, то страшно. Я представляю, как ночью к дому подойдет отряд из 10-15 этих каннибалов, и становится очень страшно. Задача моя — не допустить этого. Поэтому сегодня по плану минирования. Сразу пришла мысль, а что если гранаты «Заря» обмотать рубленными гвоздями? До морского поста доехали быстро и без проблем, все-таки дома. Страшно ли оставлять моих пигмеев? Да, конечно. Но даже если бы не было каннибалов, им также грозила бы куча опасностей от травм, болезней, зверей и прочего. Жизнь тут ничего не стоит. Допустим, напорится Люся на морского ежа, и все, привет. У них единственный выход в данной ситуации — это плодиться как кролики. Как говорится в том анекдоте, граждане евреи, сыпьте больше заварки. Кто-то да выживет, вернее, выживут сильнейшие и дадут потомство. Почему я вспомнил про это? Похоже, что наша Люси уже того в положении. Ну что ж, быстро они, быстро. Ну и правильно. Тем паче ситуация такая. Защитить я их не могу. Ну, разве что только когда они рядом со мной. А так, придет ночью волчья стая, и все. В общем, опасно их оставлять, но я другого выхода не вижу. Вот родит, тогда заберу на время, чтобы нормально все было. Оставил им одеяло, кое-какие инструменты, и решил доехать до моря проверить лодку. Оказалось, все на месте. Лодка укрыта тентом, поэтому особо воды и мусора не нанесло. Проверил на следы, тоже ничего. Никто к месту не подходил. Эх, выбрать бы день, да маскировочных сетей заказать. Захотелось выйти в море. Вода смывает и горе, и печали, но решил все-таки выбрать для этого совершенно другой день. Да и нужно организовать морской поход на другую сторону моего острова. Там я еще не был. Сейчас же надо погрузиться в действие. Они лучшие лекарства. Ножи я им оставил, показал, как вскрывать гребешки и мидии, хотя они и без меня разобрались бы. Хорошо бы им в качестве копии заказать длинные стержни для подводной рыбалки. Можно было бы и гарпунить рыбу, наверное. Ладно, оставил своих питомцев и покатил обратно. Сегодня у меня дел много. Чуть ли не до самого вечера устанавливал растяжки. Сделал эшелонированное минное поле с карманом буквой «П», как и планировал в самом начале. Закреплял растяжки на разном уровне, повыше, чтобы мелкие звери не сорвали, и совсем высоко, чтобы точно каннибал влез. Взрыв зари рядом с головой — это если не смерть, то страшная контузия. Да и барабанные перепонки выйдут из чата навсегда. Да и зрение будет долго восстанавливаться, если восстановится вообще. Но там одной гранатой не отделаешься. Ослепший и оглохший пациент побежит и сорвет еще несколько. Так что мало там никому не покажется. Но, как я и говорил, это так себе история. Прямо совсем крайний случай. Если они к дому подойдут. Во-первых, это реально далеко от их базы. Быть может, 2 дня пути или больше. Если овраги обходить все. Надо убирать их с доски на их территории. Не допускать, чтобы они вообще ко мне выдвигались. А вот уже завтра надо собираться в рейд. Вернее, собираться сегодня, а выходить завтра с самого утра. Поужинал. Пошел собираться. Сначала составил список необходимого, чек-лист. Потом все разложил, проверил, чтобы ничего не забыть. Это самый верный способ. Всегда так делаю, когда иду в поход или в путешествие. Для каждой ситуации есть свои чек-листы, которые появились благодаря тому, что постоянно что-то забывалось. Теперь можно не взять что-то, чего нет в чек-листе, но не забыть. В итоге все дозарядил, проверил батарейки, еду, воду, одежду, топливо долил, взял еще про запас. Собрал все и поставил у двери. пересмотрел все свое снаряжение. Броник решил не брать вообще. Вернее, возьму, но только на время езды. На мотоцикле. Вдруг, как из засады в меня, выстрелят. А потом пойду только с поясом и подсумками. По лесному варианту. Уже все подготовил. Но не хочу я с броником по горам лазить. Если убегать резко придется, то он будет только мешать. Не знаю, насколько это правильно, но я решил так. Традиционно сидел с настоем на террасе. Волка, моего старого компаньона, по чаепитию не было. Сидел один, думал о вечном. Понемногу обустроил террасу, поставил стол, лампу, керосинку. На джет-бойле разогреваю воду. Кстати, газ уже скоро закончится. Надо бы оборудовать нормальное кострище. Вечер, тишина, уже почти стемнело, только позади выделяются светлыми пятнами черепа монстров в мягком лунном свете. Жизнь можно сравнить с ходьбой по лесу. Пока молодой, ломишься напролом. Собираешь все кочки, овраги, падаешь, набиваешь шишки, получаешь раны. Иногда попадаешь в капканы, ловушки, из которых не все и не всегда выходят живыми. В зрелом возрасте ступаешь как тигр, мягко касаясь лапой земли, чтобы ни одна веточка не хрустнула. Идешь как северный охотник, медленно переступая с пятки на носок, постоянно проверяясь и перепроверяясь. А еще юность от зрелости отличается тем, что, как хорошо сказал Черчилль, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. Но я не совсем про консерватизм, а про то, что многие считают, что мы живем плохо. Я тоже раньше думал подобным образом. Но после прочтения всех книг Шаламова я понял, что это далеко не так. На самом деле, несмотря на все войны, кризисы, человечество в целом и Россия в частности живет все лучше и лучше. Кто-то говорит, что все время идет деградация. Ну и хорошо. А когда было только время расцвета? В реальности все развивается волнами, циклами, ритмами. Есть короткие пики взлетов и падений, но в целом я вижу тенденцию на улучшение жизни во всех сферах. Вот очень не люблю всяких там нытиков и негативщиков, кому все время все плохо, царь плохой, бояре плохие и так далее. А ведь достаточно просто сравнить, как живет каждое последующее поколение. И вот если посмотреть вглубь, то там как раз мы видим, что каждое поколение жило хуже и хуже. Еще 70-100 лет назад. Просто чтобы выжить, надо было просто очень постараться. Революции совершаются не тогда, когда плохо, а наоборот, когда слишком хорошо. И распоясавшаяся, потерявшая берега свинья хочет, чтобы было еще лучше, и теряет все, в том числе и жизнь, и тянет остальных за собой на дно. Нужно учиться тренировать навык, видеть во всем хорошее и позитивное. Как для себя, так и для страны, общества, ну или мира. Так вот, по сравнению с жизнью Шаламова, каждый наш день — это просто праздник какой-то. Ибо все познается в сравнении. Причин унывать нет, ибо уныние сие есть грех. А если серьезно, то я согласен с тем, что реальность — это отражение нашего мироощущения. Говоришь, что все плохо, ну, значит, все будет и плохо. Говоришь, что все хорошо, значит, будет хорошо, даже когда плохо. И иногда это работает самым удивительным образом. Ладушки, ох, что-то я расчувствовался сегодня, на ночь глядя.